Спектакли продолжаются. В те дни, когда трагик отдыхает, Щепкин пленяет зрителей в «Матросе», в пьесе «Москаль-чаровник», в «Ревизоре» и «Женитьбе Гоголя». Превосходным партнером ему является Масолов. Он же по-прежнему выступает в «Водевилях» с женой, и все эти люди, покатывающиеся от смеха и радостно аплодирующие Масолову, не подозревают о драме, нарастающей в его душе. Затем Мочалов играет Жоржа де Жермани в «30 лет» или «Жизнь игрока», Неронова «Амалию». С блеском проходит «Гений» или «Беспутство», где Мочалов исполняет роль Кина. Надежде Васильевне жутко смотреть на него в этой роли. Он играет себя. Кин идет, как кляча на работу. И она вспоминает все, что он говорил ей в тот вечер о душевной усталости, охватывающей его внезапно в тот миг, когда от него ждут экстаза и восторгов. Они, видимо, избегают друг друга после того вечера. Никогда не остаются наедине. Зато Мочалов подружился с Верочкой. Случилось это неожиданно. Трагик утром вышел в сад и сел на скамью под каштаном. Верочка в другом конце аллеи играла мячиком. Вдруг он подкатился под ноги артисту. Тот поднял его и кинул обратно. Глазки Верочки блеснули, она опять пустила мячик по дорожке к скамье и звонко рассмеялась. Мочалов улыбнулся и вернул ей мяч. Лед был сломан. Через секунду артист, как ребенок, увлекся игрой. Теперь он берет девочку на колени, страстно целует ее. Он всегда в эти минуты думает о своей дочери, ради которой он смирился и подавил в себе ненависть к жене. Он так мечтает видеть эту дочь на сцене, с такой любовью занимается с нею. Вот он скоро кинет казенную сцену, поедет с нею в провинцию. Сам будет играть Миллера, а она Луизу. Будет играть с нею драму свою «Черкешенко». Верочка неравнодушна к ласке этого человека, перед которым трепещет весь дом. Умная девочка все подметила, только Надежда Васильевна зазевается, а уж она юркнет в кабинет к гостю. И как бы тоскливо ни было у него на душе, для Верочки у него всегда найдется ласка. «Вера, Вера, где она? Боже мой, няня, куда она делась?» — взволнованно спросила как-то раз Надежда Васильевна, обегав весь дом и сад. Недавно цыгане украли ребенка у одной торговки, и эта мысль преследовала артистку. Вдруг она услыхала лепет Верочки и смех Мочалова. Она вошла испуганная, гневная. «Вера, как ты смела сюда войти?» Девочка крепко обвила ручонками шею гостя. «Не сердитесь, Надежда Васильевна, мне право хорошо с ней. Присядьте и вы. Она вам мешает?» «Нисколько. Оказывается, она стихи любит. И вот я ей читаю Козлова. Я так люблю его. И Вальтер Скотта люблю. Вы читали его Иван Гоя? Хотите прочесть?» Он протягивает ей книгу. «Счастливая девчонка, счастливая, счастливая», — думает Надежда Васильевна. А сама говорит, пожимая плечами: «Воображаю, что же она понимает?» Девочка, болтая ножками, смеющимися глазами глядит на мать. Когда она сидит на коленях у дяди, она ее не боится. «А вот я думаю, что она многое понимает. Я ей «Черница» читал. Она так и затихла, а глазенки блестят. Она очень музыкальна. Вы улыбаетесь? Это не мое выражение. Варламова. Я вот следил за нею. Значение слов ей, наверное, непонятно, но ее занимает музыка стиха». Вся затихшая сидит перед ним Надежда Васильевна. «Вы разве знали Варламова?»